Александр Сергеевич, несмотря на недавний приступ, после которого отчаянно курил астматол, тоже заспешил в коридор, но, перешагнув порог, вновь закашлялся и схватился за грудь. «Ну вот еще», — осуждающий произнес Павел. «Зачем ты, Саша? Мы бы с хлопцами и сами обошлись». «Да как же!» — воскликнул Александр Сергеевич, продолжая бороться с кашлем. «Надо же поскорее на городничего нашего, на Черкасского, поглядеть!» «Мне сегодня повезло», — загрохотал басовито Павел, тиская в объятиях вялое тело брата, источенное болезнью. «Второй раз такой комплимент слышу». «Кто же меня опередил?» — весело спросил Александр Сергеевич. «Да Тимофей Поликарпович, первый секретарь горкома партии. Мэром меня назвал». «Мэром?» — переспросил старший брат. «Нет, к черту! Мы, русские люди, и слово «мэр» нам не пристало. Ты городничий, Павел. По всем статьям городничий. Остается только Хлестакова для тебя поискать». Прибежал запыхавшийся Гришатка и весело доложил. «Ворота открыты, дядя Паша, можно вашего зяблика во двор заводить». Павел потер огромные шершавые ладони и довольно рассмеялся, оглядев все, что было на столе. «Вот это ужин! Надежда, вы вселяете надежду, что и рюмка к нему предвидится!» «Смотри-ка, Наденька!» — усмехнулся Александр Сергеевич. «А наш городничий делает явные успехи. Это уже не кавалерийская острота». «А как же?» — быстро отозвался Павел. «Городничий обязан острить изысканно». Надежда Яковлевна поставила на стол небольшой графинчик с водкой, который теперь всегда держали в семье на случай приезда старшего брата. Павел попросил заменить маленькую рюмку на граненый стакан и налил себе половину. «А вот в этом ты остался по-прежнему кавалеристом», — съязвил младший брат. «Разве городничему положено пить из граненого стакана? Представь себе, приедет когда-нибудь в Новочеркасск Чемберлен или Пуанкаре, им в миниатюрные рюмочки спиртное нальют, а ты граненый стакан потребуешь. Конфуз». «Чемберлена мы в Новочеркасск не пустим», — усмехнулся Павел. «Ну, а уж если придется пустить, то я и его из граненого стакана пить научу. На то мы и казаки донские». Однако выпил на этот раз Павел мало и попросил Надежду Яковлевну убрать графин. В этот вечер брат показался Александру Сергеевичу каким-то необычно возбужденным. Движения и жесты у него были неестественно резкими, голос излишне громким. «От радости, наверное», — добродушно подумал Александр Сергеевич. «Еще бы! Такое повышение не каждому выпадает. Ему теперь совершенно не обязательно законы небесной механики Кеплера изучать. При такой огромной власти обойдется и без них». Тем временем раскрасневшаяся Надежда Яковлевна внесла на подносе, посыпанный орехами и миндалем, торт и торжественно поставила на стол. Аккуратные бока Наполеона были похожи на срезы карьера, обнажающие красоту горных пород. Веня и Гриша первыми радостно закричали «Ура!», Павел с опозданием примкнул к ним. Расправившись с внушительным куском, он воскликнул: «Бог ты мой! А ведь мы позавчера на сессии горсовета долго ломали головы над тем, кого можно назначить заведующим горпищеторгом. Так и не нашли подходящей кандидатуры. Надежда Яковлевна, да ведь лучшего зав горпищеторгом у нас и быть не может!» «Саша не отпустит», — засмеялась она. «Я из-за него давно уже все свои общественные таланты загубила. Остались, как у немецкой фрау, лишь два — Кухин и Киндер. Да еще вот этот великовозрастный ребенок», — кивнула она на мужа, уплетавшего торт. «Надюша, не без труда проговорил Александр Сергеевич. У немецкой фрау не два, а три К, определяющих ее сущность. Киндер, Кухен и Кирхен. Кирхен я отбрасываю, упрямо возразила Надежда Яковлевна. Терпеть не могу ничего церковного. Религии и поповщина — это умное мракобесие, и не больше. Мне и должности после бестужевских курсов не дали за то, что откровенно высказывала свои взгляды. Вот и венечку в церковь после рождения не носили. Так без креста и пошел по жизни. Его за это вся Оксайская улица Анчебулой дразнит.